Психология масс представляет собой другую форму первых социально-психологических теорий, ибо она по предложенному выше критерию дает решение вопроса о взаимоотношении личности и общества с индивидуалистических позиций. Эта теория родилась во Франции во второй половине XIX века. Истоки ее были заложены в концепции подражания Габриэля Тарда 1843-1904. С точки зрения Тарда, социальное поведение не имеет другого объяснения, кроме как при помощи идеи подражания. Официальная, интеллектуалистически ориентированная академическая психология, пренебрегающая в своих объяснениях аффективными элементами, терпит неуспех. Идея же подражания учитывает иррациональные моменты в социальном поведении, поэтому и оказывается более продуктивной. Именно эти две идеи Тарда, роль иррациональных моментов в социальном поведении и роль подражания, были усвоены непосредственными создателями психологии масс. Это были итальянский юрист Сигеле, 1868-1913, и французский социолог Лебон, 1841-1931. Сигели в основном опирался на изучение уголовных дел, в которых его привлекала роль аффективных моментов. Лебон, будучи социологом, преимущественное внимание уделял проблеме противопоставления масс и элит общества. В 1895 году появилась его основная работа «Психология народов и масс», в которой и изложена суть концепции. С точки зрения Лебона, всякое скопление людей представляет собой массу, главной чертой которой является утрата способности к наблюдению. Типичными чертами поведения человека в массе являются обезличивание, что приводит к господству импульсивных, инстинктивных реакций, резкое преобладание роли чувств над интеллектом, что приводит к подверженности различным влияниям, вообще утрата интеллекта, что приводит к отказу от логики, утрата личной ответственности, что приводит к отсутствию контроля над страстями. Лебон, 1995. Вывод, который следует из описания этой картины поведения человека в массе, состоит в том, что масса всегда по своей природе неупорядоченно, хаотично, поэтому ей нужен вождь, роль которого может выполнять элита. Выводы эти были сделаны на основании рассмотрения единичных случаев проявления массы, а именно проявления ее в ситуации паники. Никаких других эмпирических подтверждений не приводилось, вследствие чего паника оказалась единственной наблюдаемой формой действий массы, хотя в дальнейшем эти наблюдения были экстраполированы на любые другие массовые действия. В психологии масс ярко проявляется определенная социальная окраска. Конец XIX века, ознаменованный многочисленными массовыми выступлениями, заставлял официальную идеологию искать средства обоснования различных акций, направленных против этих массовых выступлений. Большое распространение получает утверждение о том, что конец XIX, начало XX века – это эра толпы, когда человек теряет свою индивидуальность, подчиняется импульсам, примитивным инстинктам, поэтому легко поддается различным иррациональным действиям. Психология масс оказалась в русле этих идей, что позволило Лебону выступить против революционных движений, интерпретируя их как иррациональное движение масс. Что же касается чисто теоретического значения психологии масс, то оно оказалось двойственным. С одной стороны, здесь было предложено определенное объяснение взаимоотношений личности и общества, но, с другой стороны, это объяснение не было обосновано. Формально признавался известный примат индивида над обществом, но само общество произвольно сводилось к толпе, и даже на этом материале выглядело весьма односторонне, поскольку сама толпа или масса была описана лишь в одной единственной ситуации ее поведения — ситуации паники. Хотя серьезного значения для дальнейших судеб социальной психологии концепция психологии масс не имела, тем не менее проблематика, разработанная в рамках этой концепции, представляет большой интерес, в том числе и для настоящего времени.